Вступление. Джеймс Хэтфилд – невоспетый виртуоз. Его гитара и вокал, вкупе с идеями для песен, помогли группе Metallica, некогда гастролировавшей с Motorhead и Venom, встать в один ряд с Брюсом Спрингстином и U2. Это слова Алекса Сколника, гитариста трэш-группы Testament и участника Trans-Siberian Orchestra. Сколник – виртуоз и настоящий эксперт в мире рок-музыки. Хэтфилд и Metallica вырвались из подполья, перейдя в 1986 году в высший эшелон трэша, а спустя несколько лет оказали еще большее влияние на эту музыку. Но если бы в 1986 году вы спросили, планирую ли я написать книгу о жизни и карьере Джеймса Хэтфилда, ответ, разумеется, был бы отрицательным. Когда в том же 1986 после концерта в клубе «Театр» в Эдинбурге, Шотландия, я встретил этого совершенно закрытого парня, я и представить не мог, что он станет рок-иконой наряду с Боно и Спрингстином. Многое за 30 лет изменилось, и вот результат. Первая подлинная биография Джеймса Хэтфилда, фронтмена Metallica, бесспорно величайшей хэви-рок группы современности. 12 сентября 1986 года Metallica вместе с нью-йоркскими трэшерами Anthrax, как и в Европе, выступали в туре Damage Inc. перед изумленной толпой металлхедов. Тот тур изменил структуру тяжелой музыки. И отныне упор делался на скорость и настоящую агрессию. К тому времени парни из Metallica научились ловко сочинять сложные песенные структуры. Понимание всех музыкальных тонкостей и свирепость оказались убийственной смесью. Однако без происшествий не обошлось. Катаясь на скейте, Хэтфилд сломал левое запястье. Ему пришлось ходить с гипсом, поэтому большую часть тура он не мог играть на гитаре. К счастью, ребят выручил Джон Маршалл, гитарный техник Кирка Хэммета, соло-гитариста Metallica. Пока группа жгла напалмом, Джон прятался где-то сбоку сцены. Хэтфилду пришлось ограничиться ролью вокалиста. Маршалл долго упирался, однако спустя несколько концертов парням из Metallica все же удалось уговорить его вылезти на сцену, что, наверное, казалось чем-то нереальным, учитывая неистовую атмосферу их эпохальных шоу. Ставшее ныне легендарным умение Хэтфилда держать ритм с практически нечеловеческой точностью мы в тот вечер не увидели. Однако его лающий вокал и вселяющее страх сценическое обаяние оставили неизгладимое впечатление. После выступления Хэтфилд и ныне покойный Клифф Бёртон, басист Metallica, вошли в бар неподалеку от клуба, где мы с друзьями сидели, выпивали и обсуждали концерт. Прошло много времени и выпито немало алкоголя, однако я смутно припоминаю, как эти двое перебросились парой слов. Бёртон был более общительным, чем Джеймс. Хэтфилд вел себя несколько сдержанно. Да какое это имеет значение? Ведь не каждый день удается встретить музыкантов группы после столь судьбоносного концерта. Кстати, мы с ними успели пересечься. Правда, для них это была скорее очередная, ничем не примечательная встреча с фанатами. Неотесанная, набивающая руку Metallica образца 1986 года разительно отличалась от того монстра, которым станет спустя некоторое время. До коммерческого пика оставалось еще 5 лет. Таким же образом со временем выросли и музыканты группы, находясь под влиянием огромного коммерческого успеха и сопутствующего ему внимания со стороны общественности. Однако с первого дня двигателем Metallica является дуэт Хэтфилда и барабанщика Ларса Ульриха. Их личные отношения зачастую бывали натянутыми, что неудивительно, ведь эти два парня с разных планет. Тем не менее, большую часть карьеры Metallica, особенно до 1992 года, никто не мог подвергнуть сомнению музыкальную составляющую группы, а роль Хэтфилда и вовсе трудно переоценить. Джеймс Хэтфилд – гитарист с неземными способностями, фронтмен колоссального уровня, недооцененный поэт и композитор. Но он больше, чем просто великий и влиятельный музыкант. За публичным образом Хэтфилда скрывается гораздо более ранимый и глубокий человек. Многие знают Джеймса как лохматого небрежного алкоголика, любителя охоты и хот-родов. Но в нем есть не только это. В книге мы попробуем понять, прояснить и показать, что рок-легенда, которая большую часть карьеры остается непробиваемой, всего лишь живой человек.